Чужое. Потерять работу и доход может кто угодно. Превратности судьбы от нас не зависят. Можно в раз все потерять, как один мужчина. Он хорошо зарабатывал, а потом сменился владелец фирмы, и этого человека просто выкинули на улицу. Такие были времена. Жена и 20-летняя дочь были возмущены. Не тем, как поступили с человеком, а тем, что он долго не мог найти работу. Он искал, звонил, ездил, ходил, просил знакомых. Впрочем, знакомых мало было. Жена не приветствовала общение. И друзей он растерял, и с родственниками они рассорились. Жена торговала в магазинчике, дочь искала себя в искусстве, и доходом была только зарплата жены. А времена были непростые. Я не буду описывать, какие унижения претерпевал этот человек. 3 месяца он мыкался, искал работу. Тогда это было непросто. Заначки не было, все деньги всегда жене отдавал. У него вообще ничего своего не было, как выяснилось. Квартира была записана на жену и дочь, и, соответственно, все, что в квартире. Брать еду из холодильника запрещалось. «А ты туда положил что-то?» — спрашивала ехидно жена. И однажды устроила сцену из-за того, что муж выпил стакан молока. В холодильнике стояла большая банка, вот он и выпил. Еще не знал, что нельзя. Узнал. И ему напомнили, что свет денег стоит, вода в унитазе и в кране тоже, что он иждивенец. Его кормят и содержат из последних сил. И говорили о нем в третьем лице. Нахлебник. Дармоед. Наш иждивенец. Теперь так его звали. Они были такие большие дамы, кровь с молоком. Или молоко с кровью. Вот этот стакан молока он запомнил. И все понял. Раньше не думал. Деньги отдавал и снова работал. Ел суп из общей кастрюли, сам стирал. Выслушивал жалобы жены на вес, на тяжелую работу. Маме ее ремонт делал. Старался для дочери заработать побольше. Нормально жили, как все. Пока он не потерял работу и не выпил стакан молока из чужой банки, из запретного теперь холодильника. Жена возмущенно рассказывала об этом вопиющем случае, и дочь тоже. Может, они так мотивировали этого человека, чтобы он поскорее работу нашел? Он нашел. Удалось устроиться по забытой специальности — лесником. И уехал. Потому что лучше жить в лесу, чем в чужой квартире с чужим молоком. И с чужими людьми. Хотя он никого не обвинял, просто уехал. Все оставил. Чужое. Вот так и бывает. Превратности судьбы могут многое прояснить в отношениях. И молоко. Когда все потеряешь и временно попадешь в зависимое положение, тогда все и поймешь. Только может быть уже поздно. И не всех берут в лесники. Специальность редкая.